По горло в песке. Когда мне было год или два, папа и мама для того, чтобы предохранить меня от рахита, летом отправлялись со мной на Куяльницкий лиман или на Лонжерон принимать песочные ванны. Папа выкапывал в песке неглубокую ямку в соответствии с размером моего тельца, а так как песок внизу был еще сыроват, то некоторое время приходилось ждать, пока он высушится и нагреется под палящим июльским солнцем. Мама раздевала меня догола и усаживала в теплую сухую ямку, как песчаное гнездышко. Я рассматривал свои круглые упитанные ручки с нежной кремово-розовой кожей, и мне доставляла радость, растопырив пальчики, хлопать ладошками по горячему песку, набирать его в горсти и с бездумным хохотом разбрасывать вокруг себя, любуясь его алмазным блеском. Затем папа, подгребая раскаленный песок, засыпал меня по горло, так что я чувствовал песок подбородком, а некоторые песчинки щекотали мне губы. Я пытался выпростать из плотной песчаной кучи свои руки и ноги, с трудом преодолевая его вес, но папа снова нагребал на меня горку песка, так что в конце концов из горячей тяжелой кучи выглядывала только моя голова, обращенная лицом к воде. У меня не было сил бороться с тяжестью целебного песка, который давил на меня со всех сторон, не давая возможности пошевелиться. Солнце жгло нещадно. Мама раскрыла зонтик и воткнула его ручкой в песок. Теперь я сидел по горло в песке под тенью большого батистового зонтика, а папа и мама любовались мною, вернее, моей круглой черноволосой головкой с двумя макушками. Моя голова едва возвышалась над уровнем моря, над полосой прибрежного песка, смешанного с обточенными челночками перламутровых раковин, остатки мидий, и лентами сухих водорослей. Поле моего зрения было настолько сокращено, что я видел лишь самую ничтожную часть моря, то тут, то там мигавшего ослепительно белыми звездами солнечных отражений. Горизонт был совсем близок, рукой подать, но он сливался сияющим небом, и невозможно было понять, где небо, а где вода. Они смешивались в одно струящееся зеркальное марево. Краски вокруг меня были настолько яркими, что глаза уставали от них, и я видел все как бы выгоревшим от полуденного солнца, обесцвеченным, размытым. Зато запахи и звуки приобрели особенную ясность, отчетливость, силу. Запах расплавленной смолы, которую варили где-то за моей спиной, для того, чтобы засмолить дно рассохшейся шаланды, и запах самого костра, и одистый запах гниющих водорослей, мидий, рыбьей чешуи, смешивались со звуками плотничьего фуганка с шарканьем снимавшего длинные кудрявые стружки с сосновой тесины. И я понимал, что это где-то за моей спиной плотники строят новую шаланду. К этим звукам примешивались пронзительно визгливые крики чаек, а также удары весел, проплывающие недалеко мимо меня лодки с небольшим железным якорем-кошкой на носу и возгласы купальщиц, болтающих ногами в мелкой воде. Иногда я видел папу в полотняной блузе с ременным поясом, который нагибался, разыскивая плоские камешки, особые лонжероновские камешки, накаленные солнцем, и, размахнувшись мальчишеским движением, ловко пускал их рикошетом, и они, подпрыгивая по морщинам мелкой воды, уносились из поля моего зрения, производя все убыстряющееся шлепание, вызывающее в воображении нечто вроде изгиба тела ящерицы, позвонков ее хвоста, которую я недавно видел на скале, поросшей деризой, с сиротски лиловыми цветочками. Где-то вдалеке басом прогудел пароход. Ручьи пота текли по моему лицу, и я не мог их вытереть. Распаренное тело, сжатое со всех сторон песком, изнемогало от сладостной спеленутости. Наконец мама посмотрела на часики, и я понял, что сейчас меня вынут из песка. Полусонного мама извлекла меня из горячей кучи, вытерла полотенцем мое сырое тельце, надела на меня пикейное платьице и соломенную шляпку, а папа выкопал из мокрого прибрежного песка бутылку молока, с приятным звуком открыл пробку и дал мне попить прямо из горлышка. Потом папа взял меня на руки и понес в гору, а мама шла сзади и щекотала пальцами мою сырую горячую шейку и время от времени целовала мои ушки, то одно, то другое, попеременно. А я молчаливо улыбался этой материнской ласке, доставлявшей мне неописуемое наслаждение. Так мы возвращались домой на базарную. Когда мы поднялись в гору по пологому Лоржероновскому спуску, то папа поставил меня на тротуар, и дальше до самого дома я уже шел самостоятельно, держась одной рукой за папу, а другой за маму, и помаленьку топая своими башмачками по плиткам лавы. Мы все трое, мама, папа и я, были в соломенных шляпах разных фасонов.